Они, может, более достойны счастья, чем те на солнечных равнинах, потому что они больше страдали в ожидании его. И я согласна с вами, им нужно помочь. Она ушла, а я еще долго сидел и думал о ней. Я был поражен, встретив в этой глуши такое благородство и душевную красоту. Вы знаете, как возвышает и укрепляет человека сознание того, что на него полагаются, как на каменную стену. Но я, по-видимому, плохо знал себя, потому что следующая ночь относится к самым ужасным и неприятным воспоминаниям моей жизни. Лет 10 спустя, вспомнив ее, я стонал от позора, и жена спрашивала, что со мной стряслось. И я никогда, по сегодняшний день, никому не рассказывал об этой ночи и о мыслях моих. Может, и вам не поведал бы, но я подумал, что, наверное, не так важны сами по себе постыдные мысли, как то, сумел ли человек их победить. Не возвращались ли они к нему снова? И я решил рассказать вам об этом для науки. Под вечер ко мне пришел Светилович. У хозяйки болела голова, и она еще до его появления закрылась в комнате. Мы беседовали вдвоем возле камина, и я рассказал ему о случившемся в прошлый вечер. Изумление отразилось у него на лице, и я спросил, что его так поразило. «Ничего», — ответил он, — «экономка — это вздор». Возможно, она просто ворует у хозяйки из ее мизерных доходов, возможно, еще что. Я давно знаю эту бабу, довольно скупая и глупая, как сапог. У нее мозги заплыли жиром, и на преступление она не способна, хотя последить за ней, кажется, имеет смысл. Голубая женщина тоже чепуха. В следующий раз, когда увидите ее, выстрелите в ту сторону. Я не боюсь привидений женщин. А вот вы лучше угадайте, почему я так удивился, услыхав о вчерашней дикой охоте? Не знаю. Ну а скажите, не было ли у вас каких-нибудь подозрений насчет вороны? Скажем так, ворона сватается к Яновской, получает горбуза, как говорят у нас, и потом, чтобы отомстить, начинает выкидывать шуточки с дикой охотой. Вы не слыхали про сватанье? Да-да, еще 2 года тому назад, при жизни Романа, он предложил этому тогда еще ребенку руку и сердце. Потому и на вас злобствует, потому и ссоры искал, а когда не вышло, решил убрать вас с дороги. Я только думал, что это будет немного позже. Я задумался. Признаться, такие мысли у меня были. Возможно, я даже дал бы им волю, если бы не знал, что ворона лежит раненый. Это как раз чепуха. Почти сразу же после вашего ухода он явился к столу, зеленый и мрачный, но почти трезвый. Кровопускание помогло. Он был забинтован, как кочан капусты. Были видны только нос и глаза. Дубатов к ему. Что, хлопец, стыдно? Напился, как свинья. Меня на дуэль вызвал, а нарвался на человека, который дал тебе взбучку. Ворона попытался улыбнуться, но от слабости пошатнулся. Сам вижу, дядя, что я дурак, и Белорецкий так меня проучил, что я больше никогда приставать к людям не буду. Дубатовк только головой покачал. Вот что, водочка, сила Божья! С остолопами делает. А ворона ему, я думаю, надо у него извинения попросить. Неудобно. Получилось, что пригласили в гости, а попытались высечь. Потом передумал. Нет, говорит, извинения просить не буду, зол немного. И в конце концов удовлетворение он получил. И я скажу вдобавок, он сидел с нами, а мы пили до самого рассвета. Дубатовк так напился, что возомнил себя христианским мучеником при Нероне и все порывался положить руку в чашу со сожженкой. Зажженный спирт, смешанный с расплавленным на этом же огне сахаром и небольшим количеством вина, пили горящий, отдувая огонь. Этот ваш секундант, болван лет под 40, все плакал и кричал: «Матушка родимая, приди, приласкай, погладь меня по головке, обижают твоего сыночка, не дают ему больше водки». Человека три так и уснули под столом. Никто из них не выходил ни на минуту, так что к дикой охоте ни ворона, ни дуботовк никакого отношения не имеют. «А вы что, и дуботовка подозревали?» «А почему бы и нет?» — жестко сказал Святилович. «Я никому сейчас не доверяю. Речь идет о Надее Романовне. Почему же я буду из числа подозрительных исключать дуботовка? По какой такой причине? Что, он добрый? Ну, человек так притвориться может. Я и сам даже не подходил к вам во время дуэли, чтобы не подозревали, если они преступники, и впредь буду скрывать нашу дружбу. Я и вас подозревал. А вдруг? Да вовремя спохватился. Известный этнограф идет в банду? Ха! Так и дуботовк мог ягненком прикинуться. А главное, не понравился мне этот его подарок, портрет Романа Старого. Как будто нарочно решил девушку из колеи выбить». «А что?» — встрепенулся я. «И в самом деле подозрительно. Она теперь даже у камина сидеть боится. То-то же», — мрачно подтвердил Святилович. «Значит, не он король Стах. Подарок этот как раз говорит в его пользу, и вчерашнее происшествие...» «Послушайте», — сказал я, — «а почему бы не предположить, что король Стах — это вы? Вы же ушли вчера позже меня. Вы ко мне без всякого основания ревнуете. Может быть, вы мне просто глаза туманите, а на самом деле только я за порог, как вы, по коням, хлопцы». Я ни на миг так не думал, но мне не понравилось, что доверчивый, искренний юноша сегодня излишне подозрителен. Святилович смотрел на меня, как очумевший, и хлопал глазами, потом вдруг захохотал, сразу превратившись в прежнего доброго чистого хлопца. «То-то же!» — ответил я его тоном. «Не грешите на таких стариков, как дуботовк, напрасно! Оклеветать человека недолго!» «Да я теперь и не подозреваю его», — все еще смеясь ответил он. «Я же вам говорю, они были со мной, когда начало светать. Вороне стало очень худо. Снова пошла из раны кровь, начал бредить. Послали за дедом-знахарем, потом даже лекаря привезли. Не поленились съездить в уезд. Он вынес вороне приговор лежать в постели всю неделю. Лекарю сказали, что все вышло случайно. Ну, а кто еще мог быть? Мы перебрали всю округу, но ни на ком не остановились. Думали даже про Бермана. И хотя понимали, что он теленок, решили написать письмо знакомым Святиловича в губернию и узнать, как он там жил прежде и что он за человек. Это было необходимо, потому что он был единственным из людей Яновской округи, о котором мы ничего не знали. Мы гадали и так, и сяк, но ни до чего не могли додуматься. «Кто самый богатый в околицах болотных Ялин?» — спросил я. Святилович подумал. «Яновская, кажется, хотя богатство ее мертвое. Потом идет Горович, он не живет здесь». Потом пан Горобурда, между прочим, главный наследник Яновской, в том случае, если бы она умерла теперь. Затем идет, наверное, дуботовк. Земли у него мало, хозяйство и дом, сами видите, бедны, но, видимо, есть припрятанные деньги, потому что у него всегда едят и пьют гости. Остальные — мелочь. Вы говорите, Горобурда — наследник Яновской. Почему он, а не вы, ее родственник? Я ведь вам говорил, мой отец сам отказался от права наследия. Опасно, имение не дает дохода, на нем, по слухам, висят какие-то векселя. А вы не думаете, что Горобурда? А какая ему выгода преступлением зарабатывать то, что все равно может принадлежать ему? Скажем, Яновская выйдет замуж, вексель у него... Если это не басня, да он и трус каких мало.